Настал решительный час, когда, как предсказал, лекарь, согласно правилам своего искусства, можно было спокойно разбудить царственного пациента. Для этого он поднес к его лицу губку. Через некоторое время он объявил барону Гилсленду, что лихорадка окончательно покинула короля и что, принимая во внимание его крепкую натуру, уже не надо, как обычно, давать ему вторую дозу этого сильного снадобья. Ричард был, по-видимому, того же мнения. Сидя на постели и протирая глаза, он спросил Дево о том, сколько денег в королевской казне. Барон не мог назвать точную цифру. «Это ничего не значит», — сказал Ричард. «Сколько бы там ни было, отдай все этому ученому лекарю, который, как я верю, возвратил меня к делам крестового похода. Если там меньше 1000 безентов, дополни сумму драгоценностями». «Я не продаю мудрость, которой меня наделил Аллах», — отвечал арабский лекарь. «И знай, великий государь, что божественное лекарство, которое ты на себе испытал, утратило бы свою силу в моих недостойных руках, если бы я обменял ее на золото или бриллианты». «Лекарь отказывается от вознаграждения», — подумал Дево. «Это еще более удивительно, чем то, что ему 100 лет». «Томас Дево», — сказал Ричард. «Как ты знаешь, храбрость — это удел войны, а щедрость и добродетель — удел рыцарства. А вот этот мавр, отказывающийся принять награду, может быть поставлен в пример всем тем, кто считает себя цветом рыцарства». Сложив руки на груди с видом человека, исполненного чувством собственного достоинства, и вместе с тем выказывая знаки глубокого уважения, мавр произнес: «Для меня достаточная награда слышать, что великий король Мелек-Рик, как называют Ричарда восточные народы, так говорит о своем слуге. Но теперь прошу вас опять лечь. Я думаю, вам больше не придется принимать божественное зелье, но все же не следует вставать с постели, пока силы окончательно не восстановятся, ибо это может принести вред». «Я должен повиноваться тебе, Хаким», — сказал король. «Хотя, поверь мне, я чувствую, как грудь моя освободилась от изнурительного жара, который сжигал меня столько дней, и готов вновь подставить ее под копье любого храбреца». «Но что это? Что за крики и музыка в стане?» «Томас Дево, пойди и разузнай, в чем дело». «Это эрцгерцог Леопольд», — сказал Дево, возвратившись через несколько минут, «прогуливается со своими собутыльниками». «Этот пьяный болван?» — воскликнул Ричард. «Неужели он не может зверски пьянствовать в своем шатре? Нет, ему, видите ли, нужно позорить себя перед всем христианским миром. Что скажете, маркиз?» — добавил он, обращаясь к Конраду Монсеррацкому, который в это время входил в шатер. «Скажу только», — ответил маркиз, — «что я счастлив видеть Ваше Величество в добром здравии, и не каждый на моем месте произнес бы такую длинную речь после того, как удостоился гостеприимства эрцгерцога австрийского». «Как? Вы обедали у этого тевтонского пьяницы?» — воскликнул король. «Какую еще штуку он придумал, чтобы вызвать беспорядки?» «По правде сказать, сэр Конрад, я считал вас завзятым гулякой и не понимаю, как это вы могли уйти с пира в самом его разгаре». Дево стоял позади короля и взглядом и жестами старался дать понять маркизу, чтобы тот ничего не говорил, но Конрад не понял или сделал вид, что не понял его предостережения. «Проделки эрцгерцога мало кого могут занимать, Да и сам он не сознает того, что делает. Но, по правде говоря, я бы не хотел принимать участие в этой веселой выходке. Ведь он посреди стана на холме Святого Георгия сбрасывает знамя Англии и водружает вместо него свое собственное. «Что ты говоришь?» — закричал король голосом, который мог бы разбудить и мертвого. «Но не стоит, ваше величество», — сказал маркиз, — «из-за того, что какой-то сумасшедший поступает так, как подсказывает ему его безумие». «Замолчи!» — сказал Ричард, вскочив с кровати и одеваясь с необыкновенной быстротой. «Не говори мне ничего, маркиз. Дево, запрещаю тебе произносить хоть слово. Тот, кто вымолвит хоть одно слово, не друг Ричарду Плантагенету. Хаким, заклинаю тебя, замолчи!» Продолжая торопливо одеваться, он схватил висевший на столбе меч и без всякого иного оружия, не взяв с собой никого из приближенных, бросился из шатра. Конрад как бы в изумлении всплеснул руками, желая что-то сказать Дево, но сэр Томас, грубо отстранив его, прошел мимо и, подозвав одного из королевских конюшек, быстро дал ему приказание. «Беги к лорду Солсбери. Скажи, чтобы он собрал своих людей и немедленно шел за мной к холму Святого Георгия. Скажи ему, что лихорадка бросилась королю в голову». Не расслышав ничего толком и плохо понимая, что значат слова Дево, наспех отдавшего приказание конюши вместе со своими товарищами, поспешил в ближние шатры, занятые знатными вельможами. Не разбираясь в причинах переполоха, они подняли тревогу среди британских войск. Громко и пронзительно затрубили английские трубы. Тревожные крики «Залуки и алебарды» неслись из конца в конец и подхватывались вооруженными людьми, смешиваясь с возгласами «Да хранит святой Георгий дорогую Англию!». Сначала тревога охватила ближайшие войска и люди самых различных национальностей, среди которых были представители чуть ли не всех христианских народов, бежали за оружием и собирались группами среди всеобщей сумятицы, о причине которой никто не знал. К счастью, во всей этой страшной мешанине граф Солсбери, спешивший на вызов Дево с несколькими вооруженными англичанами, не потерял присутствия духа. Ему удалось выстроить английские части в боевой порядок под надлежащей командой, чтобы в случае необходимости двинуть их на помощь Ричарду. Он приказал построить армию в боевой порядок и держать ее наготове. Надлежало действовать без шума и спешки. Между тем, не обращая внимания на крики и царившую кругом суматоху, Ричард в беспорядочно наброшенном платье и с вложенным в ножны мечом спешил как можно скорее добраться до холма Святого Георгия. За ним бежали Дево и двое-трое приближенных. Он даже опередил тех, кто был поднят на ноги тревогой, еще более подогревая их своей стремительностью. Когда он проходил мимо своих доблестных воинов из Нормандии, Пуату, Гаскони и Анжу, до них еще эта тревога не докатилась. Все же шум, поднятый пьяным германцем, заставил многих подняться и прислушаться. Небольшая часть шотландцев, расквартированная поблизости, тоже не была еще поднята на ноги, однако облик короля и его стремительность были замечены рыцарем Леопарда, который понял, что грозит какая-то опасность, и поспешил на помощь. Схватив щит и меч, он присоединился к Дево, который с трудом поспевал за своим пылким и нетерпеливым повелителем. В ответ на вопросительный взгляд шотландского рыцаря Дево пожал своими широкими плечами, и они продолжали свой путь, следуя за Ричардом.